В этом году в провинции Южный Хамгин обнаружено сотни единиц разных взрывчатых веществ, служащих доказательством вопиющих злодеяний янки в годы Отечественной освободительной войны. С конца апреля по май в городах Синпо и Танчон, уездах Рагон, Чанчин, Хочон и квартале Судон, точнее на месте лесонасаждения в жилищных огородах и на песчаном берегу причала, были обнаружены 250, 100 и 50-килограммовые бомбы, сброшенные американскими воздушными пиратами, снаряды и ружейные патроны. А в июне на искусственном козоводческом лугу квартала Мяиль города Хамхынь найдено десятки снарядов и 100 с лишним патронов, следы варварских злодеяний янки.